Я ужасно обрадовалась и захлопала в ладоши. Даже ждать не нужно, у меня есть нужная сумма. Он был изумлен и жаждал подробностей. Пришлось пересказать свой разговор с деканом. От восторга Том закружил меня в объятиях. Тогда Тони не придется продаваться за деньги. Пошли к ребятам. Если мы начнем немедленно, то сможем продать больше сумок. Аманда и Мария не будут жить с приживалками в Швейцарии, а там уже и совершеннолетия Абраксаса дождемся. Ты чудо, Хел. Мы рассказали друзьям идею. Абраксас загорелся и начал прикидывать размеры вложений, а Тони растерянно поднял на нас глаза. Вы серьезно? Вы сделаете это для меня? Том открыто улыбнулся в ответ. Семья. Понимаешь, дуралей, мы, семья. Значит, горести пополам, а радость, вдвойне. Так Хел говорит. Долохов растерянно запустил пятерню в пышные кудри. Что бы я без вас делал? И тогда Том меня поразил. Он взял друга за плечи и повторил мои слова, сказанные летом 40-го. Ты бы справился, Тони. Тебе пришлось бы нелегко, но ты бы справился. Я была горда и ни намеком не дала понять, что это моя фраза. Главное, результат. А он был хорош. Тони снова сосредоточился на учебе и спорте, а его многочисленные подружки исчезли из нашей жизни. Малфой тоже повеселел. Мы отправили деньги мамам, они гоняли сову, советовались насчет ткани, хвалились получением патента и очень ждали нас домой. У меня теплело на сердце от этих слов. Нас ждали домой. Я знаю, что Том тоже радовался. В беседе с многочисленной свитой промелькнуло небрежное. Благодарю за приглашение, но это лето я решил провести дома. Семейный бизнес, знаете ли. Экзамены мы сдавали с воодушевлением, с удовольствием хлопали декану на торжественном ужине, а большой зал снова был украшен флагами родного факультета. Маглорожденные оставались в Хоксмиде, а мы ехали в знакомое поместье. На вокзале нас встретили Аманда и Мария. Теперь и у миссис Малфой волосы оказались коротко острижены. С грустью я заметила седину у этой прекрасной женщины. Она задорно улыбалась и заливисто хохотала шутливым комплиментом мальчишек, но в уголках ее голубых глаз поселилась печаль. Мария часто обнимала подругу и старалась поддерживать беззаботную беседу. Нам даже не пришлось посещать приют. Аманда уже получила карточки и официальное разрешение миссис Коул на пребывание нас в гостях сроком на все лето. У меня был еще один повод для радости. Впервые со мной поехал в гости Рекс. Он смирно сидел в клетке, подаренной лично ему Натали, и рассматривал незнакомых ему ведьм. Порт-ключ перенес нас в поместье, женщины гордо продемонстрировали официально заверенные патенты целую кучу готовых сумочек из зеленой ткани. Мария весело подмигнула. «Мы тоже умеем шить». Пришлось вспомнить старые навыки. Неплохо получилось. Пришлось честно признать, что они отлично справились. Сумочки были аккуратно сшиты и выглядели замечательно. Аманда схватила меня за руку и потащила в столовую. Бармен Том помог нам приготовить тебе комнату. Смотри, интерьер столовой полностью изменился. Исчез большой стол и лавки. Часть помещения была отделена стеной из досок. Виднелась аккуратная белая дверь. За дверью оказалась маленькая спальня. Там стояла узкая кровать и вешалка для одежды. Мы хотели сделать тебе сюрприз. Теперь у тебя есть нормальная кровать и мягкая постель, как и положено юной барышне. Добро пожаловать, милая. Я чуть не расплакалась от счастья. Обо мне заботились, для меня приготовили комнату. Это было настоящим чудом. Женщины отмахнулись от моих благодарностей и продолжили нас удивлять. Аманда остановила мальчишек, когда они попытались войти в спальню. «Нет, молодые люди, вы будете жить в палатке». Я растерялась. «В палатке? Как они там поместятся? 2 месяца в палатке прожить трудновато, даже летом». Меня удивила реакция Абраксаса. Он очень обрадовался. «Мама, тебе удалось ее починить?» Мария смущенно закашлялась. «Абраксас, вашу палатку восстановить не удалось. Это другая, она чуть меньше, но тоже очень комфортная. Нам ее одолжили. Пойдем, посмотрим». «Все еще неуверенная». Я проследовала за возбужденными мальчишками. Том тоже держался настороженно. Ему вообще не приходилось иметь дела с палатками. Я же полагалась на свой скромный опыт походов на природу и принялась заранее продумывать альтернативные варианты. К счастью, мои идеи не пригодились. Магическая палатка многократно превзошла мои ожидания. Прямо за домом располагался веселый бело-синий шатер, над ним гордо реял флаг Слизерина. Мария откинула полог и пригласила всех внутрь. Я не была уверена, что мы все поместимся внутри, но покорно нырнула в проем и остолбенела. Вау! Это была прекрасно обставленная 3-комнатная квартира со всеми удобствами, даже кухня и ванная имелись. Я сразу попала в симпатичную гостиную с тремя диванами и четырьмя креслами, с журнальным столиком и странной конструкцией камином. За мягкой портьерой нашлась маленькая кухня с плитой, мойкой и посудным шкафом. Там же стоял стол и 10 крепких стульев. Две спальни радовали глаз крепко сколоченными двухэтажными кроватями и бельевыми шкафами. В одной из них нашлось место для письменного стола и книжной полки. Ванная вообще была роскошной, круглой и оснащенной прекрасным душем. Я повертела краны и чуть не ошпарилась. Такая горячая вода побежала из смесителя. Да, в такой магической палатке можно жить хоть круглый год. Я повторила последнюю мысль вслух. Аманда немедленно отозвалась. Зимой чуть холодновато, но вполне терпимо. Располагайтесь, мальчики. Обед будет через полчаса. Пойдем, Хелена, поможешь накрыть на стол. Тони кивнула и спросил. Мама, а чья это палатка? Мария смущенно ответила. Бармен одолжил у кого-то до сентября. Мы пытались отказываться, но он настоял. Долохов сложил руки на груди и настороженно поинтересовался. А что, бармен тут частый гость? Аманда спокойно ответила. Смените тон, юноша. Вы с матерью разговариваете. И кстати, да, бармен Том оказался прекрасным человеком и очень нас поддерживает. Он рубит нам дрова, обустроил комнату для Хелены, помог с оформлением патента и достал палатку. Мы подружились с этим достойным джентльменом, Антонин Долохов. Честно признать, без него нам пришлось бы тяжело. Абраксас примирительно поднял руки. Мам, успокойся, мы неправильно друг друга поняли. Ну, мы же должны о вас заботиться. Бармен из грязного паба не самая подходящая компания для леди, понимаешь? Но про этого Тома Хелена хорошо отзывалась, так что, считай, у него есть рекомендации. Буду рад с ним познакомиться. Все еще недовольный Тони пробурчал. Я тоже с ним познакомлюсь. Мария посмотрела на маленькие часики и взволнованно заметила. Да, уже через 15 минут. Мы пригласили его на обед в честь вашего приезда. Там и поговорите. Кстати, сынок, бармен из грязного паба с блеском закончил военную магическую академию и служит в отделе тайн. Неужели ты думал, что стратегическое место перехода из обычного мира в магический доверит штатскому? Ты еще совсем ребенок, Антонин. С этими словами ошарашенную меня выволокли из палатки и потащили на кухню резать овощи и раскладывать жаркое. Рекс получил свою порцию мяса и поглаживание от двух милых дам, совершенно разомлел и вылизывался на солнышке. Должна признать, что качество блюд улучшилось на порядок с прошлого года. В назначенное время прибыл бармен Том, он поцеловал ручки дамам и обнял меня, обменялся крепким рукопожатием с Томом и познакомился с ребятами. Мои друзья держались настороженно, но за столом в палатке пошел легкий непринужденный разговор о красотах Франции, и мальчишки оттаяли. Они так увлеклись, что периодически сбивались на французский язык и оживленно спорили о чем-то с барменом все вместе, только Том и я не принимали участия в беседе. Редбл сидел около меня, он был тих и доволен. Это и есть семейный обед, да, Хелена, я тихо ответила, в лучшем его исполнении, Том. Семьи тоже разные бывают, но наша, одна из самых замечательных. Том мне подмигнул. Тебе тоже нравится видеть их счастливыми и довольными, и совсем не обидно, что они говорят не по-нашему. Я засмеялась и поймала его руку под столом. Я вижу их улыбки, этого достаточно. Мы можем выучить французский, это не так сложно. Он кивнул мне в ответ. Зато я знаю парсилтанг, а это круче. Хочешь, научу? Конечно, хочу. А я научу тебя русскому. Договорились? Том в притворном ужасе замотал головой. «Когда ты на меня иногда кричишь, я и без перевода понимаю, что сильно неправ. Если я буду знать все слова, боюсь, это пагубно скажется на моей самооценке. Пожалей меня, Хел». Поздний обед или ранний ужин плавно перетек в поздний вечер. Мария принесла два тяжелых подсвечника с горящими свечами, на небе появились звезды, а Рекс демонстративно улегся спать в большом кресле. Мы долго прощались и махали вслед бармену. Он молодцевато оседлал метлу и сделал над нами прощальный круг на фоне звездного неба. Я уснула, едва добравшись до подушки. Глава 12. Следующую пару недель в поместье можно описать коротко. Сумки. Мы садились все вместе за большой стол и работали конвейерным способом. Я шила сумки с нуля, мне помогала Мария. Разумеется, шить сумки довольно долго, но у нас был хороший запас уже изготовленных заранее. Аманда брала из стопки заготовленную сумку, накладывала чары незримого расширения и передавала Абраксасу. Он дублировал чары, добавлял чары облегчения веса и отдавал сумку тому. Том накладывал чары длительного стазиса и направлял Антонину. Тони проверял чары расширения пространства, запихивая в сумку приготовленные книги, вынимал их и укладывал в сумку свежесрезанную розу из большого букета, приготовленного Амандой. Работали мы шумно и весело. Рекс ходил под столом и терся спинкой обо всех по очереди. Ему тоже нравилось жить в большой компании. Он почти не заходил в дом, гулял и обследовал окрестности. Спал он в одном и том же кресле, туда даже никто не садился. Кресло было официально закреплено за хвостатым членом семьи. Сумками мы занимались с утра и до 4 часов, перекусывали и разбегались по делам. Мальчишки проверяли силки, охотились или заготавливали дрова, мамы возились в огороде, а я занималась ужином. Готовить легко, когда есть продукты. Я баловала родных, как могла. Иногда в меню было жаркое из кролика, иногда я запекала утку с черносливом, даже тушенка с гарниром получалась вкусной и питательной. Тони рассказал о нововведении в школе, он даже притащил методичку об основах рационального питания, выпущенную госпожой Хелси. Аманда заинтересовалась и прочитала тоненькую брошюрку несколько раз. Мы устраивали увлекательные диспуты на тему культуры питания в разных странах, обсуждали виды религиозных постов и их отличия, в общем, развлекались и веселились. Нас с Томом научили правилам диспутов, правила построения аргументаций, в которых были основаны на работах Аристотеля и Цицерона. Как быстро схватывал Том, как изящно плел словесные кружева Абраксас, как горячо отстаивал свои убеждения Тони, какие они разные, какие замечательные, и как чудесно они дополняли друг друга. Я гордилась моими мальчиками и не уставала им об этом говорить. Мария виртуозно направляла беседу, а Аманда великолепно исполняла роль адвоката дьявола. Лето было гораздо более веселым и беззаботным, чем предыдущее. У нас появилась реальная перспектива и четкая цель. Да и взрослые женщины привыкли к жизни в поместье, приспособились к работе в огороде и крепко встали на ноги. Они перестали надеяться на сильные мужские плечи и стали вести себя гораздо увереннее. По понедельникам стабильно появлялся бармен, мы с удивлением услышали, что зовут его вовсе не Том. Он объяснил нам, что бармен Том скорее звание и должность, а не имя. Как известно, первой владелицей бара была Дейзи Дагдеридж. Ее портрет до сих пор висит во втором зале паба. У нее действительно был сын Том, который унаследовал бар. Потом министерство приняло решение выкупить бар у частного владельца. Условия сделки были все еще засекречены, но хозяин был обижен на тогдашнего министра магии Урика Гампа и сварил новый вид пива в его честь. Пиво было настолько отвратительным, что никто 3 столетия так и не смог осилить целую пинту этого пойла, названного «Старое стадо Гампа». Приз в 100 галлеонов за пинту этого сорта пива до сих пор ожидает своего победителя. В любом случае, в баре появился новый бармен с прежним именем, так и повелось. 259 лет бармена владельца бара «Дырявый котел» зовут Том, и это всех устраивает. И через 50 лет маглорожденные детишки будут просить бармена Тома открыть им проход в магический мир. Так уж заведено. Дырявый котел – это шлюз, а у шлюза есть привратник. Том оказался Джейкобом Ингом, который происходил из потомственной семьи магических сапожников. Семья англичан проживала в Португалии со времен лондонского пожара. Он не был аристократом, но образование получил хорошее. Джейкоб закончил Шармбатон, а потом оказался на Первой мировой войне. Своими глазами он видел химическую атаку, германцы распылили ядовитый газ на противника. Молодой колдун смог закрыться заклинанием головного пузыря, подхватить 2 солдат и аппарировать, но многие его друзья остались на поле боя. После этого он решил посвятить себя военному делу. Джейкоб закончил английскую военную магическую академию, дослужился до старшего Аврора, когда его пригласили работать в отдел тайн. Там ему доверили ответственный пост в дырявом котле. Дел было не в проворот, только успевай поворачиваться. Встречи с агентурой, распространение нужных слухов и дезинформация, проверка подозрительных личностей, борьба с контрабандой, всего не упомнишь. Нам он рассказал все открыто, не таясь. Перспективные вы, ребятки, за вами глаз да глаз нужен. Больно шустрые, как бы не угодили куда. Да и Мария меня вычислила, к стенке приперла. Месяца не прошло, как она все поняла, а я и не стал артачиться. Устал все в себе держать. Уж 10 лет в шпиона играюсь, достало все. Подал начальству рапорт, так мол и так, хочу будущей подружке открыться. Если запрещаете, ищите замену. В отделе подумали и согласились. Мария за вас поручилась, теперь вы все знаете. Мы порывались дать нерушимый обет, Но Джейкоб отказался. «Нет, ребятишки, дурака и обед не удержит, а порядочный человек тем и отличается, что знает, когда нужно промолчать. Этим он нас подловил. Обед в магической среде – дело привычное и понятное. Клянешься хранить секрет под угрозой лишения магии не пикнешь. Просто хранить такую важную тайну было боязно. Том еще выяснил насчет магического искусства чтения мыслей и вообще нас запугал. Никому не хотелось по глупости раскрыть тайну бармена. Том заявил, что у нас два пути. Или мы учимся закрывать разум, эта магическая дисциплина называется окклюменция, или даем обед друг другу. Оказалось, что магический обед предохраняет тайны даже от чтецов мыслей, они называются легилименты. Мы немедленно дали клятвы друг другу и вздохнули с облегчением. Хотя решение обучиться окклюменции также было признано всеми, как первоочередное. Пока у нас не было свободного времени, мы изготавливали сумки. 2 недели пролетели, настала пора оценивать эффективность чар длительного стазиса. Мы немного волновались, поэтому когда Тони вытащил из сумки прекрасную свеженькую благоухающую розу, радости нашей не было предела. Розу осмотрели придирчиво со всех сторон, ни малейших признаков увядания не было. Мы бросились к тому, обнимали и теребили его, плакали и смеялись. У нас получилось. 2-недельный тест сработал. 1 сумку мы оставили, как контрольный образец, а остальные отправились в лавку, торгующую артефактами. Сипуха утащила 1 сумку профессору Бери, еще 1, Слакхарну, а Том отправил сумку директору Диппиту. От всех 3 пришли восторженные благодарственные записки с вопросом, где продают такое чудо. Реклама через влиятельных лиц сработала, сумки разошлись, как горячие пирожки. Не забыла я о волшебнике, который первым помог мне с чарами невидимого расширения. Я написала письмо с благодарностью мистеру Филиусу Флитвику и отправила ему образец нашей продукции. В ответ я получила милое письмо. Филиус учился у известного мастера чар, беженца из фашистской Италии, и нашу поделку оценил. У нас завязалась дружеская переписка. Я очень радовалась, у меня появился еще 1 чудесный друг. Флитвик отличался замечательным чувством юмора и обладал прекрасным даром рассказчика. Он уморительно описывал курьезные случаи из своего ученичества, а я делилась с ним подробностями быта Макглов по его просьбе. Еще 1 неделю мы с Амандой и Марией шили сумки, как заведенные, а мальчишки накладывали чары. Очень помогала швейная машинка, моя старая знакомая Зингер, выкупленная у старушки в деревне. Это наш добрый ангел Том Джейкоб постарался, еще весной выменил машинку на рис и муку. Когда получили гонорар за первую проданную партию, решили устроить себе выходной. Целый день безделья, что может быть лучше? Только прекрасный летний день безделья, проведенный с друзьями. Мамы умчались на шоппинг, они выяснили, что мне нужны 2 платья и решили купить ткани и все необходимое. Меня с собой не взяли, вручили мне корзинку с пирожками и велели устроить пикник. Мы взяли покрывало, метлы и корзинку и отправились на природу. Абраксос нашел прелестную полянку, они с Томом решили еще полетать, а Тони спустился со мной, чтобы приготовить место. Он собрал мне пышный букет полевых ромашек и колокольчиков, я плела венки, а он декламировал мне басни Лафонтина. День был теплым и ветреным, в голубом небе не было ни облачка, солнышко мягко светило, но не жарило. Я напялила Тони венок из ромашек и одуванчиков на 1 ухо, 2 готовых дожидались Тома и Абрашу, мой венок получился маленьким и высоким, я надела его, как корону. Настроение было замечательным, не хватало только музыки. Я озвучила эту мысль, и Тони решил сделать пикник идеальным. Он странно посмотрел на меня и запел красивым голосом. «Зачем я влюбился в тебя, дорогая? Спроси соловья, что поет над рекой. Поймешь ли ты жаворонка, если, играя, щебечет, в лазуре скользя голубой, щебечет, в лазуре скользя голубой, и шепчет дубрава, и речка катится, и солнце сияет, не знаю, зачем, так сердце мое за тобою стремится, пою и люблю, сам не знаю, зачем, пою и люблю, сам не знаю, зачем». Я даже не знала, как реагировать, но искать слова мне не пришлось. Их нашел за меня высокий тощий старик в черном камзоле, появившийся из ниоткуда. Он 2 раза хлопнул в ладоши и издевательски произнес: «Браво, браво, все дело в байстрючке, как банально. Антонин, не мог подождать до свадьбы, лишаешь любовницу содержания, глупец, зачем ей нищий, хотя, как у всех блэков, ни кожи, ни рожи, может, потому она за тебя и держится, нет других охотников на кости кидаться». Тони немедленно вскочил и закрыл меня собой, в руке он держал палочку на изготовку. «Шел бы ты отсюда, дядя Афанасий, как ты вообще тут оказался, сиди в своей Швейцарии, а я просто о тебе забуду, и друзей моих оскорблять не смей, Хелена мне друг, и не смей своим паскудным языком говорить о ней в таком тоне». Тип в сюртуке не по сезону издевательски расхохотался. «Так она тебе не дает дела. Ах, у тебя первая романтическая влюбленность, племянничек. Даже эта девица тебе не по зубам. Ты жалок, Долохов. Грязная шлюха, это у нее в крови. Посули ей золотишко, она ножки живо раздвинет». Это было уже слишком. Я стянула венок и встала рядом с Тони. «Что, совсем отчаялся, старый ты козел? Не видать тебе Тони, как своих ушей. Он мой. Понятно, я выйду за него замуж, а ты сиди в своем доме и чихай от песка, который из тебя сыпется. Хрен тебе, а не Антоша». С этими словами я влепила Тони смачный поцелуй в губы. Я была не в себе от бешенства и действовала импульсивно. Тони был ошарашен, но на поцелуй ответил с большим чувством, еле выскользнула из его железной хватки и нацелила палочку на мерзкого старикашку. «Это ты жалок, старик, убирайся». С небес спикировало два темных пятна. Том был страшен. «Что здесь происходит? Тони, немедленно убери руки с затылка Италии Хелены. Кто это? Черт подери!» Я попыталась ответить на все вопросы сразу. «Это тот самый дядя из Швейцарии, Том. Ничего не происходит». Абраксас спокойно встал рядом с другом. «Я вас не приглашал. Рекомендую удалиться во избежание неприятностей. Как вы попали на мою территорию?» Старик продолжал мерзко улыбаться. «Твоя территория закончилась в 10 шагах, мальчик. У меня следилки на границах. Я уже неделю выжидаю, чтобы побеседовать с будущим зятем. Я все проверил, денег у вас нет, и надеяться ни на что. Всей вашей компании нужны мои деньги. Так что, Антоша, будь послушным мальчиком и пошли к нотариусу. Я же не монстр. Аннушка останется со мной, а ты позаботишься о ней, когда придет время. Я дам тебе достаточно денег, даже закрою глаза на бастардов. Мне будет достаточно твоего обета, что ты будешь уважать и ухаживать за Аннушкой, когда меня не станет». Я вгляделась в глаза визитера и увидела тщательно скрываемую панику. Вздохнув, я спросила: «А зачем именно жениться? Тони даст слово и позаботится о вашей внучке, но зачем его принуждать к браку?» Антонин меня прервал: «Хелена, Афанасий Петрович никому не доверяет, поэтому считает возможным только один вариант развития событий – непреложный обет и магический брак. Я правильно понимаю?» Старик расправил плечи. «Естественно, я слишком стар и слишком много видел, чтобы доверять людям. У меня было достаточно времени, текст обета я шлифовал еще до твоего рождения, мальчик. Ваше банкротство и бегство стало для меня подарком свыше, зятек. Тебе нужны деньги, чтобы содержать мать, а мне нужен зять под магической клятвой. Взаимовыгодный обмен». Абраксас пожал плечами. «У вас устаревшие сведения. Мы поправили свое материальное положение, так что Тони в вас не нуждается». Непрошенный гость пошатнулся. «Этого не может быть. Я же заплатил вашим министерским крысам, чтобы освидетельствование твоей ненормальной мамаши затянули. Ах, подлецы! Ах, негодяи!» Том сжал кулаки и шагнул вперед. «Так это вы сделали? Какая мерзость! А мы все равно справились. Пошли, ребята, пусть забьется в угол и зализывает раны, старый шакал». Абраксас неожиданно взмахнул палочкой, нас отделила от старика пелена пыли. Он быстро повернулся и закричал: «Бегом к деревьям, там граница поместья, туда он за нами не пройдет». Победила молодость, мы умчались, как испуганные лани. Из-за деревьев мы наблюдали, как гость исчез в клубах темного грозового облака. Тони облегченно вздохнул. «Неожиданно ты его, Абраша. Дедок маг не из последних, а растерялся, как ребенок. Повезло нам, мог и приложить чем-нибудь». Том довольно ответил: «Не мог, я 15 минут щит держал. Но ты молодец, Малфой. За корзинкой, метлами и покрывалом возвращаться не стали, приманили заклинанием акция, притягивающим предметы. Вернулись мы притихшие и завалились спать. Устали, как будто камни таскали. Я проснулась вечером, в доме никого не было. Все пили чай в палатке, меня встретили радостными возгласами. Аманда ощупала меня на предмет повреждения и ничего не нашла. Мария смеялась и радовалась, что все целы и невредимы. Мы прекрасно посидели, но вдруг Мария задала мне вопрос: «Милая, давно хотела спросить, откуда ты так хорошо знаешь русский?» Я пыталась отшутиться, У меня же был русский отец. Ничего не вышло. Мария задумчиво протянула. Понимаешь, зимой в баре посетителей мало. Много свободного времени. Джейкоб узнал твою историю по своим каналам. Там концы с концами не сходятся. Твой отец умер до твоего рождения, а бабушка Лиззи Томпсон была стопроцентной англичанкой. Странно, верно? Я давно ждала чего-то подобного, поэтому ответила не задумываясь. Мне самой странно, Мария. Я ведь вообще ничего не помню до 10 лет. Я очнулась в больнице для бедных без проблеска воспоминаний. Даже имени своего не знала. Меня сначала Джен Доу называли, а я почему-то знала, что меня по-другому зовут. Имя Хелена в голове вертелось, я упросила полицейских записать меня, как Хелену Смит. Том, свидетель, меня в приюте сначала Хелена Смит называли. Том немедленно кивнул. Так и было. Появилась у нас новенькая, серьезная худенькая девчонка, примерно за год до поступления в Хогвартс. Я торопливо продолжила. Так и было. Потом стали всплывать умения, навыки, сказки какие-то, книги прочитанные. Я радовалась каждому воспоминанию, но бабушку и свою прежнюю жизнь так и не вспомнила. Зато русский знаю в совершенстве, но не представляю, почему. Аманда успокаивающе погладила меня по плечу. Мы тебя ни в чем не обвиняем, дорогая. Магия защищает своих детей, иногда необычными способами. Нам повезло, что ты такая. Я все гадала, что же пришлось перенести маленькой девочке, что она справляется с жизненными невзгодами лучше двух взрослых женщин. Оказывается, ты пережила клиническую смерть. Госпожа отмечает своих любимчиков, Хелена. Так бывает. Мертвых поднимать не пробовала. Смущаясь и запинаясь, я выдала историю про кролика и барабаны. Обращаясь, они слушали, открыв рты. Том недовольно повел плечом. Ты другое расскажи. Как девочку из приюта вылечила, как Рекса спасла, как мужика живого под обломками почуяла. Я не смело улыбнулась. Ты сам за меня все рассказал. «Добавить нечего», — высказался Абраксас. «А ты заметила, какая ты? Ты, добрая, кролика подняла случайно один раз, а добрых дел сделала втрое больше. Ты замечательный человек, Хел. Я это точно знаю, и хватит об этом». Так и решили. С этого дня мне больше вопросов не задавали, отношение ко мне не изменилось. Я даже рада была, что тайна у меня поубавилась. Мой спонтанный дар предвидения тоже списали на перенесенную клиническую смерть и больше меня не беспокоили. Я запомнила слова Марии о большом количестве свободного времени и тихонько выбрала момент, чтобы поболтать конфиденциально. «Мария, а как насчет родственников Тома? Тоже навели справки?» Она покраснела и ответила. «Так и знала, что ты спросишь. Да, все узнали. Даже его отца издалека видели. Вылитый Том. Того тоже зовут Том Реддл. Они живут в местечке Литл Хэндлтон, в большом красивом доме на холме. Лачуга гонтов находится на границе их земель, там живет пьяница Марфин Гонт, родной дядя Тома. В тех краях случилась некрасивая история 15 лет назад. Том Реддл внезапно бросил красавицу-невесту и сбежал с дурнушкой Миропай Гонт, официально на ней женившись. Также внезапно он вернулся через год и больше никогда не упоминал о своей жене. Его бывшая невеста наложила на себя руки, а Том Реддл живет со своими родителями. Я твердо посмотрела на Марию. Нужно все рассказать Тому. Мария пыталась отказаться. Зачем, деточка? Неприятная история. Нужны ли ему подробности? Я уверенно ответила. Он имеет право знать. Он очень умен и настойчив, Мария. Он докопается до истины и пойдет к ним. Один. И я вовсе не уверена, что дело обойдется без кровавого побоища. Нет, давайте адрес, я пойду с ним. Я требовательно протянула ладонь и получила маленькую бумажку. Она пыталась еще что-то сказать, но я отправилась к мальчишкам. Я нашла их около старого дуба, они соревновались в стрельбе из арбалетов. Я дождалась, пока они меня заметили и отложили опасное оружие. Тогда я решительно взяла Тома за руку. «Нам нужно поговорить», — Том настороженно ответил. «Говори при всех. Ты же сама говорила, в семье секретов не бывает». Я пожала плечами и выложила всю информацию. Тони и Абраксас стояли прямо и поддерживали друга с обеих сторон. Редду все время стоял в расслабленной позе и рассматривал траву под ногами. Я закончила, а Том спокойно поднял на меня глаза. Он меня не искал. Судя по всему, мама как-то открылась ему, а он бросил ее. Я ему не нужен, а он не нужен мне. Хотя с дядюшкой я бы познакомился. Следующим летом смотаемся. Хел, что-то слишком легко он все воспринял. Внимание мое отвлекает, хочет сам туда попасть. Нет уж, Том, только вместе. Не сходя с места, я потребовала гарантий, что мы поедем туда вместе. Том юлил и изворачивался, но мы зажали его с трех сторон. Пришлось ему пообещать. Уф, пронесло. На руках у него повисну, мальчишки поддержат, но, дай-то бог, без трупов обойдемся. Глава 13. На следующий день после откровений касательно семьи Тома, он был непривычно тих и рассеян. Мы продолжили трудиться над сумками, но в 4 часа Том решительно попросил Аманду освободить меня от работ по хозяйству. Мальчишки отправились тренироваться в боевой магии, а Реддл уверенно потянул меня за собой. «Надо поговорить. Пожалуйста, Хелена». Я кивнула и пошла с ним к чудом сохранившейся скамье с видом на развалины. Том заботливо расстелил на траве одеяло и усадил меня с максимальным комфортом. «Хелена, как ты думаешь, я потомок Слизерина? Понимаешь, я нашел одну книгу в библиотеке, там я прочитал, что род Гонтов пошел от единственной дочери Салазара, избежавшей гибели. Она вышла замуж за чистокровного волшебника Эрика Гонта и родила ему 2 сыновей. Один скончался бездетным, а второй был моим далеким предком, наверное. А в 18 веке некто Корвин Гонт модифицировал сложную систему водопроводов в нашей школе. Думаю, что он нашел тайную комнату Салазара Слизерина и скрыл ее каким-то хитрым способом. Я нашел записи об этом в библиотеке, когда писал эссе по истории Хогвартса. Знаешь, я долго думал и пришел к выводу, что тайная комната существует. Найти ее никто не может по очень простой причине. Вход наверняка зачарован и открыться может только очень специфическому волшебнику. Тому, кто достоин. А кто достоин, по мнению потомка великого Змееуста. Я замерла от осознания и схватилась за голову. Том, ты гений. Ну конечно, только маг, владеющий парсилтангом, может открыть тайный проход. Он скрыт где-то в системе водоснабжения и канализации. Нужно будет проверить все ванные комнаты и туалеты. Том счастливо улыбнулся. Я рад, что ты поняла ход моих рассуждений. Мы проверим все абсолютно. Ты будешь проверять душевые и туалеты для девочек, а я проверю все мужские комнаты гигиены. Уверен, у нас получится. Я замялась. Том, но я же не владею парсилтангом. Ты меня научишь? Реддл подошел к вопросу ответственно и начал учить меня немедленно. 2 змейки, прирученные Томом, старательно шипели мне простейшие слова. Я шипела в ответ. Змеи хихикали надо мной, они раскачивались и били себя хвостами, но Том был неумолим. У меня болела челюсть от свиста и шипения, но выучить змеиный язык хотелось. Я решила пойти по простой методике изучения иностранного языка. Что-то такое я слышала в прошлой жизни, но так и не нашла времени применить. Я решила учить существительные и глаголы в неопределенной форме, без всякой грамматики. Моей задачей было не плести сложные словесные конструкции и удивлять змей чудесами красноречия. Для этого у нас был Том, который владел парсилтангом на интуитивном уровне. Мне было достаточно, чтобы рептилии меня понимали. Посоветовавшись, мы решили, что пароль должен быть простым и легко запоминаемым, примерно как в книге «Властелин колец». Я рассказала тому, как некие путники долго искали пароль для входа, хотя над воротами светилась незамысловатая надпись «Скажи, друг, и войдешь». А вся заковыка была в том, что нужно было читать по-другому. «Скажи, друг, и войдешь». Нужно было сказать слово «друг» на языке того государства, куда стремились путники. Так что пароль должен быть простым, типа слов «сюда», «вниз», «проходи», «заходи», «пропусти», «добро пожаловать», «откройся» или что-то подобное. Главное – произнести пароль в правильном месте и на правильном языке. Ну, и как в хорошем романе, должны быть подсказки. У Тома загорелись глаза. Знаю, там должен быть намек на змею. Ну там картинка, статуя, рельефное изображение. Я согласилась и пригорюнилась. Изображениями факультетов было покрыто множество стен и барельефов. Львы, вороны, барсуки и змеи таращились почти со всех стен в замке. Ничего, у нас есть преимущество. Мы будем искать нечто в системе водоснабжения с изображением змей. Это значительно сузит круг поиска. Я внезапно подумала еще об одной проблеме и немедленно задала тому вопрос. Ты не забыл, что в тайной комнате спрятан так называемый ужас? С этим как мы справимся? Том довольно кивнул. Думаю, это огромная змея. Я договорюсь, меня любые слушаются. Если ты найдешь проход, ты же не пойдешь без меня, ни за что. Я вообще не уверена, что хочу туда идти. Том рассмеялся. Конечно, мы туда пойдем. Все вместе. Пошли, расскажем ребятам. Он поднялся было, но опять плюхнулся на плед. Хелена, тебе нравится Тони? Я покраснела и вздохнула. Ты бы знал, как я себя ругаю. Понимаешь, этот старик болтал такие гадости, а Тони с Никой расстроился. Я действовала импульсивно, виновата. Тони мне нравится, конечно, как и ты мне нравишься, и Абраша тоже, вы мне родные. А если ты спрашивал, не влюблена ли я, мой ответ – нет. Я вас всех троих люблю, понимаешь, и мам люблю, и Рекса. Даже тентакулу свою люблю. Романтически вздыхать под луной и мечтать о кудрях Долохова мне почему-то не хочется. Как бы это ему объяснить, чтобы не было неловко? Том сиял, как медный пятак, так и объясни. Он же тоже не понимает, что это было. Он парень влюбчивый, чем дольше ты молчишь, тем больше он себя накручивает. Промаринуешь его недельку, получишь предложение руки и сердца. Лучше сразу скажи, не мучай его. Я неуверенно кивнула и вздохнула. Объясняться мне не хотелось, но Том был прав. Поэтому мы нашли мальчишек у любимого ими дуба, я отозвала Долохова и повторила все, что сказала тому. Антонин бережно взял меня за руки и поцеловал в щеку. «Не расстраивайся, Аленка. Вижу я, что ты еще малышка. Сладко с тобой целоваться, но ты еще не готова. Ты, как будто бутон, что станет великолепной розой. Роза будет пьянить и очаровывать, но пока тебе нужно лишь солнечное тепло и немного нежности. Я подожду, милая». Странно мы поговорили, но вроде бы он не обиделся. Свое имя я не слышала уже 5 лет. Чуть не расплакалась от этого нежного Аленка. Так меня дома звали, как давно это было. Задумавшись, я почти не ела за ужином, рано ушла спать. Впервые за все время моей новой жизни мне снилась бабушка, Ольга Васильевна. Подробностей я не помню, но проснулась я в прекрасном настроении. Следующий день оказался опять богат на сюрпризы. Когда мы завтракали, появился Джейкоб. Он пришел в компании домового эльфа, смущенно прятавшегося за его спиной. Джейкоб был весел и говорлив. «Прошу любить и жаловать. Этого замечательного домовика зовут Крибли, и теперь он принадлежит семье Малфой. Я дружу с его прежним хозяином, он любезно передал домовика в дар вашей семье». Аманда величественно поздоровалась с домовиком и произнесла ритуальную фразу. «Добро пожаловать в семью, Крибли. Служи с честью. Я принимаю тебя в семью Малфой и обязуюсь беречь тебя и защищать». Торжественный Абраксас повторил слова матери слово в слово и порезал руку небольшим кинжалом. То же самое сделала Аманда. Они положили руки на плечи домовика одновременно, и на короткий миг всех троих окутала белесая дымка. Когда туман рассеялся, Крибли оказался одет в белую наволочку с гербом семьи на левой стороне груди. Домовик счастливо пропищал. «Сильная, достойная семья. Спасибо, миледи. Спасибо, молодой хозяин. Крибли будет достоин». Джейкоб довольно потер ладони. «Вот и славно. Крибли прекрасно шьет. У него специализация на изготовлении одежды. Мой друг, это мсье Малкин, теперь у вас не будет проблем с пошивом сумок и одежды». Тут уже я запрыгал от радости. «Ура! У меня настоящие каникулы. Успею домашние задания сделать, с мальчишками потренироваться. Не придется корпеть над иголкой с ниткой днями напролет». Мария ласково мне улыбнулась. «Да, Хелена, бегите, играйте. Ты заслужила отдых, моя хорошая». Она меня нежно обняла, к ней присоединилась Аманда. Я стояла, чуть дыша. Как же мне повезло, я встретила таких чудесных людей. Джейкоб уселся пить чай, а наш новый домовик зачастил писклявым голосом. «Крибли еще готовить хорошо, и в огороде работать, и дом держать в чистоте. Крибли все уметь». Аманда и Мария принялись подчивать гостя, а мы вчетвером умчались развлекаться. Мы еще раз сказали Тони и Абраксасу свои умозаключения по поводу тайной комнаты. Они восприняли идею поисков с воодушевлением, но учить Парсилтанг отказались. Абраксас объяснил: «Если я или Тони заметим подозрительное изображение змеи, мы всегда можем позвать Тома, а тебе придется шипеть самой. В каждую женскую душевую не набегаешься. Так что хватит того, что ты станешь змеиустом. Учи, Хел, а мы с Тони в боевой магии потренируемся. Разделим обязанности. Ты нас лечишь и на Парсилтанге болтаешь, а мы тебя защищаем и оберегаем». Тони подтвердил: «Я тебя никуда одну не отпущу, особенно в замке. После твоего эпатажа нужно ждать ответных действий от моего родственничка. Я заметил, как его перекосило, когда ты пообещала меня на себе женить. Поверь, он считает тебя угрозой». Том неожиданно нахмурился. «Точно, ты совершенно прав, Тони. У деда нашлись пособники в министерстве, могут и в школе найтись. Люди за деньги готовы на любые подлости. Так что я опять занималась со змейками и Томом, а мальчишки ушли куда-то в лес. Время летело незаметно, я старательно шипела, о том просматривал записи в своем дневнике. Примерно часа через три мы заметили Джейкоба, он горячо что-то объяснял Марии. Мы сидели за пышной елкой, взрослые нас не заметили. Они прогуливались, в руках у Марии был букет полевых цветов. Обнаруживать свое присутствие было как-то неловко, поэтому мы притаились, показав змейкам жестами, чтобы те сидели тихо. Они подошли достаточно близко и остановились, их голоса стало хорошо слышно. Джейкоб сказал: «Милая, я не хочу прятаться, как ребенок. Нужно сказать все Антонину. Я люблю тебя и хочу, чтобы весь мир об этом узнал. Ты ответила на мои чувства, я горд и счастлив, но нужно все сделать правильно. Твой сын должен знать. Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, ты знаешь это. Ну согласись, Мария». Женский голос неуверенно ответил: «Два года прошло, как не стало Сашеньки. Я боюсь за Антонина, пойми. Я не знаю, как он воспримет. Для него отец был всем. Как бы он ни счел мою любовь к тебе предательством памяти отца. Хотя ты прав, милый, нужно сказать. Но я отчаянная трусиха, мне страшно, Джейкоб. Ах, я запуталась». Дальше были слышны звуки поцелуев и невнятное бормотание. К счастью, довольно скоро они отошли от нашей елки. С ума сойти, бармен и принцесса. Меня тоже беспокоила возможная реакция Тони. Том был собран и деловит. Нужно подготовить Тони. Я сам с ним поговорю. Что ты ему скажешь, Том? Я найду слова. Вот что, мне нужна бутылка огневиски. Ты знаешь, где мамы прячут заначку? Конечно, я знала. Я же сама туда и прятала. В моей сумке спрятана наполовину полная бутылка огневиски, еще с зимних каникул, та самая, которую мы отобрали у Малфоя. Я проворно пробралась в дом и забрала свою сумочку. Том получил от меня бутылку, два стакана и упаковку шоколадных лягушек, честно хранящуюся с моего последнего дня рождения. Мальчишки подарили, вот и пригодилось. Том коротко кивнул, и мы пошли искать Тони с Абраксасом. Мы нашли их на полянке, у них был богатый улов. Целых три кролика лежали в рядок на траве. Хороший ужин получится. Внезапно мне в голову пришла роскошная мысль. Я попросила Абраксаса выделить мне одного кролика и отойти со мной для подстраховки. Малфой заинтересованно мигнул. «Будешь дар практиковать? Можно посмотреть?» Я решительно подтвердила: «Да, ты его и упокоишь, если что. Пошли». Таким образом мы оставили Тома с Тони наедине, а сами отправились экспериментировать. Я внимательно огляделась, выбрала подходящее место и попросила Абрашу отойти подальше. Потом я встала на колени перед дохлым кроликом и вытянула над ним руки. Ничего не вышло. Барабанов я не слышала. Тогда я решила вытащить палочку и зажала ее в руке с мысленной просьбой к кролику ожить. Безрезультатно. Тогда я попробовала по-другому. Я старательно припомнила день в горящем Лондоне, вспомнила, как бродила по обломкам зданий, как страшно мне было. Благодаря тому, что полностью сосредоточилась на воспоминаниях, я почувствовала, как внутри живота начала закручиваться теплая спираль. Бум. Едва слышно, как будто неуверенно, забил в ушах барабан. Бум. Я постаралась припомнить того, первого кролика. Бум. Бум. Я была на верном пути. Бум. И волна вырвалась из моих рук. Из палочки вылетели черные и белые звезды и окутали мертвое животное. Бум. Кролик открыл глаза. Меня захлестнула паника. Я боялась его, но решила продолжать. Я твердо заглянула в мертвые красные глаза. «Повинуйся». Кролик неуверенно пошевелил лапами и вскочил. Он смотрел на меня, как загипнотизированный. Я продолжала глядеть в его глаза. «Прыгай». И он высоко подпрыгнул. «Ага, слушается». За спиной удивленно выдохнул Малфой. Я продолжила мысленные команды. «Принеси мне гриб». Кролик сорвался с места и рванул в сторону. Абраксас тихонько спросил: «Куда это он?» Я ответила: «Приказала принести гриб. Сейчас посмотрим». Гриб он принес. Потом принес цветок, потом веточку, а потом я приказала ему замереть, потому что моя фантазия кончилась. Кролик покорно замер, он сидел спокойно, ожидая новых распоряжений. Малфой резонно заметил, что есть его не стоит, а завтра проверим. Это был хороший выход из положения. Я приказала кролику спрятаться и ждать, пока не позову. Даже кодовое слово придумала, чтобы кролик отозвался. Он чуть ли не кивнул и стремглав ускакал куда-то в заросли. Мы с Абрашей мстительно назвали кролика Дамби и пошли отдыхать. Итак, у меня получилось. Добрый день, меня зовут Хелена, и я темная ведьма-некромантка. Есть ли общество анонимных некромантов? Я бы вступила. Абраша не добавлял мне оптимизма, он увлеченно рассуждал, могу ли я поднять труп Магдла или мага, то есть человека. Я некоторое время слушала, а потом села на траву и разрыдалась. Я не хочу поднимать трупы, это мерзко. Я людей хочу лечить, я хочу помогать сохранять жизнь, а не повелевать мертвыми. Да что же я за урод такой? Зачем мне эти барабаны? Армия воняющих зомби под моим началом? Какой ужас. Да и не факт, что я смогу удержать их в повиновении. Даже и пробовать не хочу. Да что же это такое? За такой дар и в Азкабан можно загреметь, наверное. Пока я ревела, Абраксас притащил Тома и Антонина. Они расспросили расстроенного Малфоя и принялись меня утешать. Брось, Хел, ты просто попробовала, только и всего. Больше мы не будем экспериментировать. А кролика твоего мы тихонько уничтожим, только и всего. Прямо сейчас, позови его, а мы упокоим, и забудем об этом. Я вытерла слезы и поднялась. Вы правы, я сама попытаюсь его умертвить, Дамби. Мальчишки удивленно переглянулись. От них пахло спиртным и шоколадом. Кролик довольно быстро прискакал и замер в ожидании приказов. Я смотрела на него в ужасе, но точно знала, что нужно сделать. Я должна это сделать. Это в первый и последний раз. Точно, в последний. Так надо. Я это начала, мне и заканчивать. Я посмотрела кролику в глаза и, мысленно содрогаясь, твердо приказала: «Умри насовсем». И он умер. Я пнула его носком туфли, но он лежал, не шелохнувшись. Дело сделано. Я официально на темной стороне. Глава 14. После своих экспериментов с нежитью я впала в сонное тупое оцепенение. Почти сутки я механически ходила и отвечала на вопросы, но мечтала только об одном. Мне хотелось свернуться в клубочек и ни о чем не думать. Благодаря моему заторможенному состоянию, эпическая драма с участием героев-любовников, Долохова и Ридгла прошла мимо меня. Сначала Долохов орал, потом порывался убить Джейкоба, потом пытался образумить мать, потом уже Мария рыдала. В итоге бармен спеленал Антонина и вдумчиво с ним побеседовал. Позже к разговору присоединились Том и Абраша, а Тони перестал буянить. В обычной ситуации я бы тоже влезла, но благодаря африканским страстям от меня отстали, я ушла в свою комнату и не отсвечивала. Верный Рекс разделил со мной мое плохое настроение и вытащил меня из депрессии. Кошак очень переживал, спер для меня на кухне кусок вареного мяса, но есть мне не хотелось. Тогда он озадаченно почесал лапой за ухом и куда-то ушел. У меня появился повод пожалеть себя еще больше, все бросили, но развить эту мысль мне не позволил кот, вернувшийся с добычей. В качестве деликатеса он принес мне полевую мышь. Терять мне было уже нечего, так что я ее подняла и приказала бегать по комнате. Мышь бегала, Рекс ее ловил и таскал мне, но как только он торжественно опускал мышь на пол из пасти, как она опять убегала. Наконец, коту это надоело, и он сожрал мышь, раз я не оценила его подарок. Ему пришлось тщательно пережевывать строптивую пищу, но никаких проблем не возникло. Кот наелся и уснул, а ко мне пробралась Аманда. Она почему-то решила, что у меня впервые начались критические дни, и я испугалась. Вах, я что, из дикого леса дикая тварь? Я акушеркой 4 года работала и практически ничего не боюсь. Вру, бомбежек я боюсь. Очень страшно. Почему у магов нет способа обезопасить себя на случай глупой гибели? Летом 40-го года Том часто говорил, что должен быть способ уберечься от смерти. Какой-то якорь, маячок. Я понимаю, что он имел в виду. В компьютерных игрушках можно сохраниться перед началом сложного уровня. Убьют, вернешься без потерь. Эх, жаль, что в жизни нельзя сохраняться перед началом каникул во время войны в магдловском мире. Только у меня в жизни перспективы появились, только я плечи расправила, а тут пожары, крики, смерти. Мы оба боимся смерти, я и Том. К счастью, маги живут долго. Побарахтаемся еще, Хелена. Но собственной физиологии бояться глупо. Ничего я не боюсь. Я пыталась объяснить это Аманде, но она кормила меня шоколадом и называла лапочкой. Зато стыдливо рассказала о пестиках и тычинках. Рассказ был длинным и нудным, но проскользнула ценная информация. Девственность невесты важна на брачном рынке у магов. Первый акт происходит на алтаре. Если алтаря нет, его можно создать с помощью свадебного ритуала и акта на подходящем большом плоском камне. Даже маглорожденные и бастарды могут создать свой источник силы с нуля. Все ученые сходятся во мнении, что свадебный ритуал является самым подходящим. Типа создается новая семья, семья создает новый алтарь. Потом подпитывать алтарь дарами на все праздники, плодородия, урожая, солнцестояния и вуаля, 2-3 мага будут подпитываться вполне прилично. Разумеется, с Хогвартсом не сравнить, там столько поколений магов перебывало, что замок уже и в половину не вполне материален. Тут меня проняло, и я поинтересовалась, как насчет жертвоприношений на алтаре. Подпитывает, Аманда честно ответила, что алтарю без разницы, брак закрепляли или врага убивали. От врага энергии побольше будет, но запрещено законом. Хотя, вычисляли люди, вычисляли. Десяток баранов дают почти столько же энергии, сколько и один враг. Ну, хоть как-то. Интересные вещи Аманда поведала и про другие ритуалы. Она сетовала, что законы уж больно суровы. Ну как строить фамильное гнездо без жертвоприношения? Это же совсем не то будет. Нужно привязать врага к строению ритуалом и замуровать его в фундаменте, а иначе никак. Можно мертвого врага замуровать, но тут некромант требуется, чтобы он его поднял, клятвами опутал, а потом этого зомби замуровать. Да где же сейчас специалистов найдешь? Была во Франции парочка, да к Гриндевальду сбежали, еще в 30-х. Он себе в армию всех некромантов со всей Европы собрал, денег им платит немерено, обласкал, приблизил. Хорошо было основателем в Хогвартсе, Равина сама дочурку и женишка ее незадачливого камнями заложила. Говорят, и поднимала сама, на пару с Салазаром. У них-то дурных законов не было, сами себе закон. А сейчас крутись, как знаешь. Про себя я подумала, что Абраше я помогу, хотя бы одного мертвого врага мы в фундамент зальем. А если повезет, то всех семерых. Их лица я запомнила намертво, потому что тайком от мальчишек в думосбор залезла и последние минуты жизни Филиуса Малфоя видела своими глазами. Ревела, ужасалась, но лица мучителей запоминала в подробностях. Никуда от нас не денетесь, даже на том свете. Развивая тему призраков, я выяснила, что не все призраки лежат костьми под Хогвартсом. Аманда уверенно назвала кровавого барона, серую даму и толстого монаха. Остальные, скорее всего, пришлые. Источник сильный, вот они и набежали. Ну, или умерли в замке, а смерти испугались, зависли. В общем, Аманда меня заговорила. Я сама не заметила, как уснула. Утром мои рефлексии показались мне бессмысленными. Раз есть такой дар, нужно принимать. Буду приспосабливаться. Например, пущу мертвых заслонять живых и отвлекать противника. Все мальчишкам помощь. Или дохлых врагов поднимать буду. Пусть их замуровывают в фундамент, а не случайных жертв. Или еще что-нибудь придумаю. Все, я, хорошая, а дар у меня, эксклюзив. Думаю, что со стороны папеньки, про блэков некромантов сведений не было. Они сильны в анимагии и артефакторике, раньше встречались метаморфы. Мою бабулю от рода отсекли, поэтому надеяться на какие-либо дары бессмысленно. Так что наследство, если есть, то только с исторической родины. Да и ладно, рисовать придется теми красками, какие есть. Кстати, об анимаге. Нужно озадачиться, Том хвалился, что перекопировал какую-то книжку из библиотеки. Он прекрасно придумал, использовал Абраши на предкопишущее перо, а сам читал нужные ему книги вслух. Теперь у него целая библиотека в том дневнике, который я ему когда-то подарила. Реально крутая вещь, почти как электронная книжка из моего времени. Даже лучше, места навалом, ищи себе по индексу, Том говорил, еще и половины объема не использовал. Хотя уже года 3 пользуется, и весьма активно. Я тщательно умылась и потянулась на запах свежеиспеченного пирога. Народ завтракал, меня встретили радостными приветствиями. С появлением в нашей жизни домовика быт ощутимо наладился. Только я схватила большой кусок и поднесла вилку ко рту, как в окно требовательно постучались совы. Прибыли оценки, деньги от попечительского совета и новый список. По моей подсказке, Тони и Абраксас подали прошение на материальную помощь. На удивление, им не отказали. Таким образом, у нас прибавилось денег. Оценки были высокими, настроение радужным, а день – просто замечательным. Том нашел в своей почте значок старосты, я взвизгнула и бросилась его обнимать, остальные присоединились. Как бы он ни отнекивался, но я видела, что он горд и доволен. Мария выругала Тони, он запустил учебу в связи с сердечными переживаниями. Остальных дамы хвалили в два голоса. У Тома были сплошь великолепно, у Абраксаса только по предмету уход за магическими существами было выше ожидаемого, а так сплошь высшие баллы, у меня было 3 великолепно, по чарам, по гербологии и по прорицаниям. Остальные оценки выше ожидаемого, этого достаточно для выбора специализации колдомедик. Нужно постараться в следующем учебном году, будем сдавать совершенно обыкновенное волшебство, или сокращенно СОВ, как восьмилетка раньше, неполное среднее образование. В принципе, достаточно для жизни, можно свое дело открывать, патенты получать, можно достойно существовать. Хотя, для получения вожделенного саквояжа необходимо сдать жаба, то есть жутко академическую блестящую аттестацию. Эти экзамены сдают после седьмого курса, потом 2 года бесплатной стажировки в МУНГО, и я стану дипломированным целителем. Хорошо бы диплом о среднем медицинском магловском образовании подтвердить, а еще лучше закончить медицинскую высшую школу, но уж это как получится. Нет у меня богатых родичей, которые будут меня содержать, пока я буду грызть гранит науки. Все самой придется делать. Конечно, с магией жизнь проще. Жить можно где угодно, каждый день аппарировать через всю страну утомительно, но возможно. Куплю себе домик в деревне недорого и буду мотаться на занятия. На ярмарке колонии арендую место, по выходным буду гадать и таро раскладывать, глядишь, и проживу. Мои мечты были прерваны настойчивым домовиком, он решительно тащил меня на примерку. Аманда руководила процессом, а эльф обмерял и подгонял наряды по фигуре. Мария с мальчиками пошла на косую аллею, учебники решили купить подержанные, а вот одежда вся-вся будет новая, с иголочки. Мы с Томом тихо радовались, не делясь с остальными. Они не поймут, для наших друзей новые наряды, купленные специально для нового учебного года, были рутиной и повседневностью, а для нас двоих, чудом, сравнимым с пришествием Мерлина. Все новые, абсолютно все, даже пижамы, даже 3 комплекта рабочих мантий, обувь, белье, тапочки. Том исполнил свою давнюю мечту и купил стандартный сундук ученика. Мы сэкономили на сундуках перед школой, 4 года возили с собой сумки типа спортивных из крепкого черного материала. Меня она полностью устраивала, а тому хотелось иметь сундук, как выяснилось. Сундук ученика – очень хитрый артефакт, его можно открывать как сундук, как гардероб, как аналог книжного шкафа. В последнем случае сундук предоставляет стол и встроенный табурет, получается стол на одного, в общем, вещь многофункциональная и полезная. Мальчишки выбрали всю одежду в салоне у мсье Малкин. Аманда сокрушалась, что на Твилфит и Таттинг не хватило денег, а я молчала. Меня почему-то с собой не взяли, я целый день убила на примерку 2 нарядных платьев. Я получила кучу ценных советов по поводу выбора одежды и постаралась запомнить их на будущее. Пока мне было все равно, что носить, лишь бы одеяние было целым и подходящим. Форма, мантии да пижама, больше у меня ничего не было. Хотя была еще форма со времен ШСА и фермы, но за лето я ее почти износила. Не купили мне одежды, это непонятно, но ничего смертельного. Перешью из старых вещей, тем более мы в этом году шиковали, ни одну старую шмотку не сдали в лавку старьевщика. Я спокойно выдохнула и пошла собирать старые мантии мальчишек. Когда я разглядывала вещи на просвет, меня нашел Том. «Что это ты делаешь? Выброси эту гадость немедленно». Он почему-то разозлился и вырвал мантию у меня из рук. «Осторожно, Том, порвешь, а мне еще перешивать?» Он удивленно переспросил. «Зачем перешивать? Ты не хочешь использовать новые вещи?» Я замялась. «Я же с вами не ходила. Наверное, денег не хватило. Ты не волнуйся, у меня будет 2 новых платья. Я сошью 1 мантию из 3, вторую на замену сделаю. Как обычно, все получится». Том выхватил у меня мантию и порвал ее на куски. Когда он схватил следующую, я разозлилась. «Прекрати!» Тут он начал орать. «Дура! Как ты могла подумать, что мы про тебя забыли? Ты завтра с Амандой пойдешь в дорогую лавку, поняла? Она тебя сегодня в жутко модный парикмахерский салон записала. Мерки твоей ноги сапожнику отдала, завтра ты ботинки и сапожки получишь. Я с первого дня белок в лесу стрелял, тебе зимнюю мантию беличьим мехом подбивают. И Абраша, и Тони старались, у тебя будет зимняя мантия из дорогущей ткани на натуральном меху. Глупая, неужели ты подумала, что мы добра не помним? Ты же для меня все годы как сестра плюс мама была. Я всегда знал, что ты рядом, я тебе нужен, ты за меня беспокоишься. Ты у меня за голос совести. Натурально, совесть у меня в голове твоим голосом вещает, и друзья наши тебя обожают. Абраксас говорит, что ты для него идеал родного человека. Когда я в первый раз сюда в гости приехал, тут же ничего не было. Домик холодный, 2 растерянные женщины без средств, огород этот несуразный. Летом жили, как индейцы в дикой природе. А потом приехала ты, и сразу дом стал домом. С кухни запахло вкусной едой, ты нас собрала и успокоила. Ты нашла карточки, ты стала готовить, ты сшила мамам теплые пальто, ты пахала с утра до ночи. Больше того, ты выдала нам деньги на мороженое. Не помнишь, а я помню. Ты осталась шить очередную мантию, а нас отправила на косую аллею и выдала целый галлеон на развлечения. Мы с ребятами, Марией и Амандой, объелись мороженого тогда. Объелись, потому что мороженое – это символ чего-то хорошего в жизни. Аманда говорит, это мороженое ее к жизни вернуло, и я ей верю. Так что брось эти обноски и никогда плохо о нас не думай. Мы тебе сюрприз хотели сделать. Сюрприз получился. В модном салоне стилист Жан долго обсуждал что-то с Амандой на французском языке, а потом полтора часа колдовал над моим обликом. Когда он принес мне большое зеркало, я себя не узнала. Косая асимметричная челка, пышные пряди над ушами сбалансировали мое вытянутое лицо, брови мне выщипали почти наполовину и сделали тонкими, глаза стали казаться больше. Стилист вручил мне баночки с шампунем, кремом и скрабом. Их хватит на целый год, следующим летом он меня ждет. Потом я попала в дорогой салон одежды, мне выдали стандартную форму, но она была гораздо мягче, чем моя обычная, сидела лучше, а я выглядела в ней не скелетом в юбке, а милой воспитанной девушкой из приличной семьи. Я получила целых три комплекта формы, три обычные и одну парадную мантию, а уж зимний плащ был вообще роскошным. Рыжий мех был внутри, а пушка на большом капюшоне и рукавах была серой. Мне объяснили, что теплые цвета мне не подходят, я холодный тип. Благородно серый цвет мне безумно шел, Аманда быстренько прикупила мне повседневное платье того же оттенка. Я была счастлива и даже не протестовала. Еще раз подтвердились слова Александра Дюма, высказанные им в книге «Три мушкетера». Он писал, что достаток красит любую женщину. Изуродины достаток не сделает красавицу, но умело подчеркнет ее достоинство, спрячет недостатки и сделает женщину привлекательной, а хорошенькую превратит в красотку. За точность цитаты не ручаюсь, читала давно, но общий смысл помню хорошо. Это верно. Хорошие, добротные вещи превратили меня из гадкого утенка во вполне сносную лебедь. На титул мисс мира я не потяну, но, возможно, даже замуж когда-нибудь выйду. Высокая, худая, уже не тощая, даже с некоторыми округлостями в стратегических местах, приятно глазу. Ну и что, что у меня под юбкой специальная короткая нижняя юбка, чтобы бедра казались пышнее, зато выглядит хорошо. Пусть у меня нет своего румянца, Аманда купила мне баночку румян и научила их накладывать. Выглядело невероятно естественно, главное брать капельку и ретушировать.